Эпилог. В тот день, когда я поднял меч на свое отражение, падали звезды, плакали зеркала, и я не ждал ни победы, ни поражения, только зола. Прочел взрывник на широком лезвии кривого ножа и аккуратно положил на место. Читателю предоставляется право самому выбрать ГГ, который и станет Филантом, волком Улья, именем которого названа трилогия. У народов Европы волк наделялся эпическими силами и магией. Целая гамма оборотней или вервольфов увековечена в старинных легендах и в современной фантастике, фэнтези, в кино. Волк мог менять личину, обладал нечеловеческой силой и гипнозом, мог становиться народным мстителем или братушкой. Сила гипнотизирует. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2018 года.